Глава 10. Из разговора с секьюрити мы узнали, что это был вице-мэр. Закончил Дэвид свой рассказ. Мы активировали портальный камень и перенеслись в Тинуэт. Лейкил кивнул. Рассказанная история не произвела на него никакого впечатления. «Я не знаю, что и думать», — признался Дэвид. «Ну и отвратительная же тварь. Откуда такое существо могло взяться в моем мире? Я всегда считал, что уж на земле-то...» «Кто-то вызвал», — пожал плечами Лейкил. «Это очевидно, но кто? У нас нет колдунов». «Значит, это сделал пришлый колдун», — Дэвид заглотнул. Он на минуту представил себе, что может натворить в технологическом мире профессиональный заклинатель. А в том, что они имеют дело с профессионалом, сомневаться не приходилось. Недоучки вроде него самого перемещаться между мирами не умеют. «Надо что-то делать, Лейкил». Граф вопросительно поднял левую бровь. «Этот колдун может черти что учинить, и никто его не остановит. Люди из моего мира просто не смогут с ним бороться». Граф покачал головой. «Извини, Дэвид, но меня не слишком беспокоит благосостояние твоего мира». «Я прошу тебя». «Не надо. Ты знаешь только Нимриан и тот мир, в котором родился. Избавься на минуту от своего провинциализма. Обитаемых земель миллионы. Колдунов, умеющих открывать путь, бесчетное множество. Даже если я убью того, кто вызвал демона, это ничего не изменит. Всегда может прийти кто-нибудь еще. А может быть, уже пришел. Просто ни ты, ни я, ни тот колдун, который вызвал демона, об этом ничего не знаем. Этот другой может находиться на противоположном полушарии или в соседнем городе. Ты был в соседнем городе? Ты уверен, что там ничего подобного не летает? Дэвид, карательные меры в данном случае бесполезны. А что можно сделать? Ничего. Можно расслабиться и не мешать жить окружающим. Дэвид отшатнулся. На этот раз цинизм графа перешел все границы. «Это мой родной мир!» – заорал он. «Ты можешь это понять, аристократ чертов?» «Изволь разговаривать со мной в другом тоне». «Извини», — землянин постарался успокоиться. «Я хочу сказать, что какие-то колдуны, которые когда-нибудь в будущем могут прийти, а могут и не прийти, это все гипотетически. Тысячи лет мы жили спокойно, без всяких колдунов». Граф задумчиво кивнул и продолжил. И никто никогда не ходил по воде, не летал как птица, не превращал свинец в золото, а воду в реках в кровь. «Послушай», – прошипел Дэвид, едва сдерживая бешенство, – «я тебе говорю про реальную ситуацию, про то, что сейчас, про данный момент». «Ну и?» «Этот монстр откладывал в людях какие-то семена, я не знаю, зародыши, понимаешь? Я не знаю, кто и зачем выпустил этого демона, но это не...» «У тебя слишком буйная фантазия», – перебил его Лейкил. «Ты вообще уверен, что правильно оценил ситуацию?» «А что же еще, черт побери, это могло быть, если не зародыш?» «Ты уверен, что это был именно зародыш?» «А что еще?» «Подумай, ты уже 2 года здесь учишься». Дэвид проглотил следующую реплику и ненадолго замолчал. Не для того, чтобы подумать над заставшим его врасплох вопросом графа, думать сейчас Дэвид был просто не в состоянии, а для того, чтобы немного справиться с бешенством. «Это было заклинание», — подала голос Лайла. Во время спора брата с Дэвидом она сидела в кресле и делала вид, будто ее тут нет. «Это было системное заклинание псионического типа. Когда такое заклинание проникает в человека, внешне с ним ничего не происходит. Но им можно управлять. Управляет, естественно, тот, кто создавал это системное заклинание. Он может находиться очень далеко, это не важно. Системное заклинание – это не одна волевая команда. Это комплекс, который очень аккуратно Она запнулась и произнесла по слогам. Моделирует поведение. Человек почти полностью остается самим собой. У него даже привычки не меняются. Но контроль над ним куда надежнее, чем после обычной подчиняющей команды. Чужое волевое воздействие можно попытаться перебороть, а системное заклинание – нет. Она помолчала и добавила, гордо, потому что недавно научилась произносить слово «энергетический», без запинки. У зародышей совершенно иная энергетическая конфигурация. «Что же ты раньше молчала?» — спросил Дэвид. Лайла дернула плечиком. «Ты не спрашивал». «Неважно», — сказал Дэвид. «Это ничего не меняет. Послушай, Лейкил, если этот человек, этот чертов маг, если он планомерно захватывает власть в моем мире, ну и что?» «Как ну и что? Это моя родина». «Чем маг, захватывающий власть, хуже мафиози, делающего то же самое? Не вижу никакой разницы. Власть колдуна в мире, вроде моего, будет абсолютна. Ему никто не сможет противостоять. Тем лучше. Будет меньше жертв на пути этого человека». «Ты действительно не понимаешь или не хочешь понимать?» «Нет, это ты не понимаешь элементарных вещей», — сказал Лейкил. «Ничего особенного не происходит. Кто-то рвется наверх. Это всегда было и всегда будет. А способы? Каждый пользуется теми способами, которые у него есть. Вот и все. Он может направить демона с этими долбанными фиолетовыми шарами к кому-нибудь из моих друзей». «Это другое дело», — все так же спокойно сказал Лейкил. «Составь список людей, которые тебе дороги. Мы вместе с тобой подумаем, как обеспечить их безопасность. Но ссориться с неизвестным колдуном только потому, что он выбрал для веселья мир, где тебе посчастливилось родиться, я не стану. Твои претензии смешны. Да и почему ты ограничиваешься только одним миром? В конце концов, ты родился в этой вселенной, а не в какой-нибудь другой. Может быть, по этому поводу мне нужно срочно заняться уничтожением всех существующих негодяев? Да ты просто...» У Дэвида не было слов. «Знаешь что, мой друг?» — перебил его граф Кенапрей. «Сейчас ты слишком возбужден. Закончим этот разговор завтра. Спокойной ночи. Я иду спать». Но и на следующий день Дэвид остался непреклонен. Тренировки не было. Вместо этого граф и его оруженосец покинули замок и сели на камни у ручья. «У тебя усталый вид», — сказал Лейкил. Дэвид мрачно кивнул. «Я не мог заснуть. Думал. Мне кажется, я начинаю что-то понимать». Недолгое молчание. «Знаешь, ведь этот колдун, который послал демона, он не начинает захватывать землю. Он ее давно захватил». «Любопытная идея», — Лейкил вопросительно приподнял бровь. Дэвид вздохнул. «Я раньше не мог понять, как же мы допустили, что такое чудовище, как Роберт Каннихейм, пришло к власти. Почему не было никаких организованных восстаний за те 12 лет, что он правит? Почему итогом демократии и свободомыслия стала такая диктатура, которой еще никогда не знала наша планета? Теперь я понимаю, как люди скатились в скотское состояние. Наверняка у половины полицейских чинов такие же фиолетовые шары внутри Гаимона». «Ты думаешь, таинственный колдун – это ваш правитель мира?» «А кто же еще?» «Это он превратил землю в тюрьму». «Если ты прав», – сказал Лейкил, – «то подумай вот над чем. Скорее всего, это не просто сильный колдун. Самое меньшее – это лорд. Обыкновенный колдун или даже выпускник академии – оплести своей паутиной весь мир не сумеет. Мне плевать, кто это. Рано или поздно я доберусь до этого подонка. Голыми руками придушу». Лейкил несколько секунд задумчиво молчал, а потом сказал. «Допустим, тебе повезет. Ты его убьешь. А если за этим человеком стоит целая дворянская семья, что тогда?» «Одной семьей станет меньше», — сказал Дэвид. Он знал, что вряд ли сумеет осуществить то, что задумал. Но он попытается. Пусть даже для него самого вся эта затея закончится весьма плачевно, но он обязан попытаться что-нибудь предпринять. Ведь кроме него сделать это больше некому. Лейкил покачал головой. «Может, ты рассчитываешь на то, что они тебя убьют, и я начну вендетту?» «Нет. Прости, я не должен был вчера просить тебя помочь. Я сделаю все сам. Ты погибнешь. может быть. «Я в любом случае не смогу остаться в стороне», — терпеливо объяснил Лейкил. «В конце концов, ты мой оруженосец. Если тебя убьют, я буду обязан вмешаться. Таким образом, ты не только погибнешь, как последний дурак, но и втравишь в свару нас с Лайлой». «Знаешь, Лейкил», — негромко сказал Дэвид Брэндом, — «мне надоело быть твоим учеником». «Ты хорошо подумал?» «У меня была целая ночь. Да и вообще, обещание свое ты давно выполнил. Я стал колдуном. Может быть, не самым лучшим, но... выше головы мне ведь все равно не прыгнуть, правда? Так что давай расстанемся друзьями. Я вам ничем не обязан, вы мне ничем не обязаны. Идет?» Лейкил некоторое время молчал. «Мне не нравится твоя затея», — наконец вымолвил он. «И тем не менее...» «Ну что ж, поступай, как знаешь». Землянин протянул руку. После короткой заминки Лейкил крепко пожал ее, и в этот момент Дэвид окончательно понял все. Теперь пути назад нет. «Что ты намерен теперь делать?» — спросил граф. «Пожалуйста, переправь меня обратно на землю». «Хорошо. Прямо сейчас?» «Нет. Сначала я соберу вещи». По возвращении в замок на сборы ушло всего 10 минут. Личных вещей у Дэвида было не так уж и много. Лайла проснулась и вылезла в коридор в ночной рубашке. «Дэвид, ты куда?» Дэвид похлопал ее по плечу и через силу улыбнулся. «Важная деловая поездка. До встречи, Алиса в стране чудес. Надеюсь, еще увидимся». У главного сплетения Лейкил протянул ему еще один драгоценный камень. Немного меньше того, который Дэвид вот уже полгода носил, не снимая. Увидев новый бриллиант, землянин расхохотался. «Ты даришь мне драгоценности, как будто бы я какая-то девица». «Очень смешно». На лице графа не появилось и тени улыбки. «Это передатчик. Если припрет всерьез или надумаешь вернуться...» «Да не стоит. Бери». Дэвид не стал спорить. «Куда тебя переместить?» «Куда угодно. Ну, для начала пусть будет Ладжертаун. До нужного мне места доберусь своим ходом». «Собираешься сесть на самолет и отправиться к Роберту Каннихейму?» «Нет», — Дэвид почесал нос. «Сначала на остров Мира». «Зачем?» «Мне пришла в голову одна мысль. А что, если остров Мира — это действительно тюрьма? Или большая психбольница, как нам говорили?» «Всю жизнь я был уверен, что остров Мира — это всего лишь эвфемизм слова «расстрел». Но что, если я не прав? Правда, об этом надо было думать 2 года назад, а не сейчас, но... В общем, если Майкл еще жив, попробую его вытащить. И только потом в гости к Роберту Каннихейму». «Ясно», — сказал Лейкил. «Остановить я тебя, к сожалению, не могу. Ну что ж, желаю удачи». «Спасибо». Лорд Лейкил Кеннапрей открыл путь, тотчас же утянувший Дэвида в свою сверкающую глубину. Последнее, что видел политический преступник, неудавшийся художник и недоучившийся колдун, покидая Нимриан, тоненькую фигурку Лайлы, отчаянно машущую ему рукой на прощание. Деньги он раздобыл быстро, зашел в банк под заклинанием невидимости и в тот момент, когда кассир смотрел в другую сторону, выгреб все деньги из кассового аппарата. Не труднее было узнать, где находится остров Мира. По-прежнему в невидимости Дэвид проник в большую городскую тюрьму, ту самую, в которой он когда-то сидел. Наложил подчиняющее заклинание на первого попавшегося офицера, заставил его отойти в ближайший укромный уголок, где и допросил. В мире, лишенном собственных колдунов, принесенная извне магия и в самом деле являлась абсолютным оружием. Тем важнее было остановить того мерзавца, который превратил мир Дэвида в тюрьму. Где именно находится остров Мира, офицер не знал. Заключенных, приговоренных к ссылке на остров, раз в месяц сажали в специальный поезд, который шел до Тихого океана. В закрытом военном порту заключенных пересаживали на грузовое судно. Рассудив, что на корабле спрятаться куда легче, чем на поезде, Дэвид выяснил, сколь мог подробно расположение этого закрытого порта, после чего покинул тюрьму. Самолетом он доберется до Лос-Анджелеса, а там сначала на взятом на прокат автомобиле, а потом и пешком до нужного места. Он так и поступил. На утренний рейс он уже опоздал, надо было ждать вечера. Дэвида слегка удивило то, что при покупке билета у него не потребовали личной идентификационной карты, одного из многих демократических изобретений, введенных Робертом Каннихеймом вскоре после того, как он стал председателем Совета наций. В зале ожидания Дэвид разговорился с соседом. Выяснилось, что идентификационные карты отменили полгода назад. Впрочем, длинного разговора не получилось. Сосед Дэвида отзывался о правителе мира в таком грубом тоне, что Дэвид пришел к мысли, что перед ним сумасшедший. Почему его до сих пор не посадили? А может быть, это не сумасшедший, а подсадная утка? Ходит переодетый коп по общественным местам и подзуживает честных людей, а сам в это время смотрит, кто и как реагирует на его слова. Если кто-то реагирует не так, как надо, на выходе его останавливает патруль и... Ну, дальше все понятно. Дэвид сказал: «Я считаю, что Роберт Каннихейм – самый лучший человек на Земле», и быстро пересел на другое место. Из-за какого-то переодетого провокатора увязать в неприятностях он не собирался. И в тюрьме, и в банке, и на улице он уже видел людей, у которых внутри Гаймона покоились полупрозрачные фиолетовые сферы. Таких людей было немного, но все они, судя по виду, занимали не самое низкое положение в обществе. Кроме того, по дороге в аэропорт он видел двух насекомообразных демонов с полными животами фиолетовых яиц. Тогда Дэвид бессильно сжал кулаки. Ну ничего. Он освободит Майкла, а потом придумает, как разобраться с этими тварями. Время в зале ожидания тянулось и тянулось, как жевательная резинка. Дэвид два раза перекусил в экспресс-кафе, провел несколько часов у игральных автоматов. Сначала он играл просто так, для того, чтобы занять время, и проиграл кучу денег. А потом играл для дела, и каждый раз перед тем, как дернуть рычаг однорукого бандита, что-то бормотал себе под нос и делал какие-то непонятные окружающим жесты. В результате он выиграл в 10 раз больше, чем проиграл. А вот, наконец, и его рейс. Дэвид сел в самолет, дождался, когда шасси оторвутся от взлетной полосы, и только тогда позволил себе расслабиться. У него есть пара часов впереди, можно поспать. Дэвид закрыл глаза. Прошло какое-то время. Сквозь сон Дэвид внезапно ощутил сигнал тревоги. Защитный амулет, который он уже полгода носил не снимая, пытался дать знать, что-то не так. Дэвид рванулся из сна к бодрствованию, к свету. Поздно. Чужое заклятие смяло хрупкую оболочку, выставленную амулетом, как ураган, бумажный домик, и, не останавливаясь, обрушилось на Дэвида. Он ощутил, как наливаются тяжестью мышцы, как деревенеют мысли, как его собственная энергия перестает повиноваться воле и сворачивается, уходит вглубь. Он не мог ни сотворить заклятие, ни даже поднять век. А снаружи слух все еще подчинялся ему. Все было спокойно, негромко переговаривались пассажиры, кто-то храпел, кто-то шуршал газетой, стюардесса разносила прохладительные напитки, гудел двигатель. Через несколько секунд чужое заклятие полностью оплело Дэвида. Исчезло все – звуки, запахи, ощущения. Пропал самолет, на котором Дэвид собирался достичь Лос-Анджелеса. Тьма полностью завладела его разумом. Ему показалось, что он падает в бездну. Потом сгинуло и это ощущение. Его сознание полностью растворилось во тьме.